мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Фетченкова «Божьи люди». Явление умерших. Усопшие очень близки к нам и принимают участие во всех наших делах, слышат нас, видят и приходят к нам на помощь в бедствиях. Но они относятся к нам строже, чем мы сами к себе, потому что правильно и ясно видят, что нам полезно и необходимо для спасения. Одна дочь договорилась со своей престарелой матушкой, чтобы она после смерти являлась бы ей в яви или во сне. И она действительно не раз являлась, делая ей различные указания. Недели через две после ее смерти дочь сильно затосковала по ней. В ту же ночь матушка явилась во сне. Вся в белых покрывалах, но в некоторых местах покрытая кровавыми линиями. Лицо матушки выражало изнеможение. Неизвестный дочери человек поддерживал ее. Тут же явился покойный дядя и строго сказал племяннице: «Развяжи ее». Проснувшись, дочь поняла: «Развяжи мать от земных родственных уз». А изнеможение в лице матери показывало, как трудно очищенным душам проходить нашу зловонную от грехов земную атмосферу. Года через два после смерти матушки дочь увидела ее во сне, лежащую на кровати. Матушка металась и стонала. Дочь бросилась к ней. «Сыну тяжело», — произнесла она, — «дай мне лекарство». Проснувшись, дочь стала молить за нее. Через некоторое время дочь получила письмо, из которого узнала, что с братом случилось большое несчастье. Во время осады Севастополя дочь снова увидела матушку. С радостью бросилась она к ней и принялась целовать ее. Матушка улыбнулась и сказала: «Бомба! Бомба!» Действительно, в этот же день был страшный налет немецких бомбовозов. Во время войны разбомбили их дом, а свои русские разграбили имущество. Все это она с сестрой перенесла спокойно, даже с благодарностью Богу. Но через некоторое время она вспомнила, что погибли мелкие насильные вещи. Она разгневалась на виновников похищения и прокляла их. В ту же ночь явилась ей во сне матушка и сказала: «Теперь я хорошо знаю, какая ты монахиня». Другой случай. Умерла знакомая старушка, одинокая, в больнице. Как могла, Энн молилась о ней. Спустя несколько дней старушка явилась ей во сне, веселая, и сказала: «А меня выпустили из темницы». Еще случай. Была одна неверующая женщина. Во сне явились убитые на войне сыновья и сказали: «Теперь тебе не страшно умирать, мы уже здесь». Еще. Подруга матушки имела двух деток, мальчика и девочку. Они умерли рано. Первый мальчик, за ним вскоре заболела девочка. Убитый горем отец сидел перед кроваткой ее и задремал. Ему явился мальчик и говорит: «Я пришел за сестренкой, но к вам на землю очень трудно приходить. Такое от нее идет зловоние». Проснувшись, отец увидел, что девочка уже умерла. Зять одной женщины сильно обидел ее и вскоре умер. Дней через 30 он явился ей во сне, стал на пороге и сказал: «Надя, прости меня». У одного священника утонул сын, офицер подводной лодки. Отец сильно скорбил о нем. Однажды днем в саду, сидя в кресле, он снова предался скорби о сыне. Вдруг он чувствует позади себя присутствие сына и слышит: «Папа, не скорби». И он утешился. Поскриптум. И мне известно несколько подобных случаев, рассказанных очевидцами в 1957 год. Много примеров записаны в книгах прошлого. А из Евангелия мы знаем о воскрешении 4-дневного смердевшего Лазаря, о явившихся, умерших после воскресения Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Господи, спаси нас! Приходские священники, глава 1. На этот раз я намерен рассказать об одном необычайном сельском священнике-молитвеннике. Моя встреча с ним произошла еще в молодые семинарские годы. Зимой на святках мне пришлось гостить у своего друга и товарища Е.М. Он был талантливым юношей, впоследствии сделался профессором университета. Хотя отец его был священником, но мой друг считал себя неверующим, к величайшему огорчению его благочестивой матери. На стенах его комнаты висели портреты Маркса, Энгельса и других. Но это ничуть не мешало ему дружить со мною, человеком верующим, за что его мать весьма сильно любила меня, а сына своего все-таки обожала. У этой семьи, особенно у матушки, была теплая дружба и даже какое-то родство с семьей священника отца Василия С., жившего в верстах в 40 от нашего села. Матушка уже не раз рассказывала мне о нем совершенно исключительное, о случаях чудес его, о святой жизни, хотя он был многосемейный человек. Я очень заинтересовался им, и в один день с раннего утра мы втроем выбрались на санях в гости. Поехал и мой друг, но он интересовался не святым батюшкой, а прогулкой и молодыми дочерьми. Путь был красивый, по чистому снегу, среди громадного соснового леса, при тихой погоде мы незаметно проехали 6 часов. Выехав на открытое поле, я увидел немного пониже длинное село с белой церковью. Друг мой говорит матушке: «Я не буду подходить под благословение к отцу Василию». Я по тщеславию тоже хотел показаться сильным, но добрая матушка предупредила это искушение мое. «И, а», — обратилась она ко мне, — «вы-то уж не слушайтесь моего сына, благословитесь». Очевидно, она не желала нанести огорчение почитаемому ею духовному отцу таким нашим вольнодумством. Я промолчал, но в глубине грешного сердца затаилось легкомысленное искушение. Через 15 минут мы въехали в село, повернули к церкви. Направо от нее стоял деревянный священнический дом, довольно большой, в 5-6 окон, по длине его. Наш приезд не был предупрежден, и мы заметили, как за занавесками окон замелькали не ожидавшие нас женские лица. В зале нас встретила матушка отца Василия, довольно полная женщина с розовым лицом и тихой медленной улыбкой. После нее появились 2 молодые девушки и еще 2 или 3 детей. Мы поздоровались. Девушек заинтересовал наш приезд, молодые богословы. Кто знает, может быть, женихи? Друга они знали и раньше, а я был новым человеком для них. «А где же батюшка?» — осведомилась мать друга. «Он все еще в церкви, привезли какого-то больного», — спокойно и медленно ответила нам матушка. «И, может быть, она послала кого-нибудь оповестить его о неожиданном приезде гостей». Минут через 10 появился незаметно и отец Василий. Довольно высокого роста, очень худой, с бледно-розовым лицом, тонким носом, светло-рыжей бородой и волосами, он сразу произвел на меня очень серьезное и благоговейное впечатление. И мне стало стыдно от глупого предположения уклониться от благословения, но товарищ мой уже успел пожать ему лишь руку. Зато наша матушка с любовью и благоговением протянула к нему свои тонкие руки. Вслед за нею я сделал то же самое. Отец Василий медленно и с молитвою осенил каждого из нас широким крестом. Я почувствовал, что это благословение принесло мне радость, и с той поры я каждое утро стремился прежде всего получить благодать Божию через его благословение. Не знаю, испытывают ли другие от нас что-нибудь подобное, но я ощутил это опытно. После я испытывал нечто подобное и от других духовных служителей Божиих. но едва ли с таким радостным трепетом, как от отца Василия. Глава вторая. Здесь мы погостили 3-4 дня, и многое запечатлелось, особенно сильно в моей памяти доселе, хотя с того времени прошло уже 45 лет. Сначала меня немного удивило, что у святого такая большая семья, едва ли не 7 детей. Обычно мы представляем святых в виде монахов-пустынников или девственных святителей или мучеников. Здесь же была с виду обычная мирская и мирная семья. Но скоро это недоумение испарилось само собой. Святой лик Иерея Божия не нуждался в объяснениях и оправданиях. Факт оказался убедительнее теорий. Кажется, в тот же вечер, это был канун воскресенья, отец Василий, направляясь по звону колокола к вечерне, сказал своей жене: «Ныне ты не бери маленьких детей в храм, привезли одного больного, опасного, как бы они ни испугались». Все мы, прочие, пошли к службе. Не идти казалось совершенно немыслимо и грешно. Не помню лишь о друге. Со всех сторон к храму стекался народ. Село было большое. Кроме обычных сельских занятий, крестьяне работали еще на огромном винном заводе какого-то богача. Не доходя до храма, мы прошли мимо зданий, почему-то их называют флигелями, стоявших против алтаря церкви через проезжую дорогу. Мне объяснили, что это дома для приезжающих больных и богомольцев. Храм был уже полон народа. Началась служба. Она шла очень чинно, не спеша, а главное, по полному уставу, что не только в селах, но и в городских церквах почти никогда не исполняется. И если вечерня при сокращении продолжается обычно 20 минут, то на этот раз она шла не менее часа. У самого отца Василия был прекрасный тенор, и он пел стихиры, вперемешку со стариком-псаломщиком. Помню, был глаз 7. По окончании службы народ расходился не сразу, и я увидел, как отец Василий направился в гущу толпы направо. Там и стоял опасный больной. Это был человек очень высокого роста, с красивым лицом, черной бородой и волосами. Родом Мордвин. Его держали 2 таких же огромных красавца, братья. А он все порывался куда-то идти, но народ не шарахался от него. Видимо, не впервые был такой случай. А кроме того, простой православный человек глубоко жалеет таких несчастных страдальцев и потому не чуждается их. Впрочем, больной вел себя в основном мирно. Не кричал, никого не трогал, других он точно не видел перед собою. Отец Василий подошел к нему совсем спокойно и обычным медленным крестом благословил его. А потом сказал братьям, чтобы они переночевали в доме для приезжих, а завтра привели его к утренне. Другой день начался для батюшки очень рано. Кажется, около 3 он уже вставал и начинал читать положенные правила к причащению. У него была особенная молельная комната, большого размера, уставленная подсвечниками и множеством икон, некоторые с частицами мощей. Там он и совершал свои молитвы. Не знаю, вычитывал ли он вечерние правила с вечера, а они, при истовом их исполнении, занимают никак не менее часа, а при внимании и 1.5. Да утреннее правило берет 3/4 или с час. Обычно мы, ленивые, лишь в начале своего служения пытаемся исполнять эти правила. Да и то с поспешностью лишь вычитать положенные 4 канона Спасителю, Божьей Матери, Дневным Святым, Ангелу-Хранителю, потом акафист и вечерние молитвы, а утром — утренние молитвы, канон к причащению. А потом начинаем отставать, отставать и остывать, остывать. И, наконец, совсем оставляем эти правила. И лишь исключительные единицы из нас хранят этот мудрый обычай. А признаться, иногда никакого не видать кругом, кто совершал бы те и другие правила. И уже по одному этому можно удивляться таким единицам. Отец Василий был одним из таких иереев. Потому ему и нужно было вставать в 3 часа утра. Другие в деревне еще спали сладким сном, а он уже молился одиноко. В 5 часов начиналась утренняя, народ быстро наполнял храм. И снова служба шла по уставу. Однако, чтобы сократить немного времени, батюшка установил такой порядок. Одну кафизму он читал на правом клиросе вслух, а псаломщик в это время вычитывал другую про себя. Иной может и возражать против такого формализма, но едва ли нам, ленивым, следует критиковать ревнителей устава. Лучше помолчим. Среди богомольцев на вчерашнем же месте я заметил привезенного больного. Мне показался он немного спокойнее, чем вчера. 8 часов утра утренняя кончилась, и весь народ разошелся по своим домам, чтобы отдохнуть и подкрепиться пищей. А отец Василий один оставался в храме и начинал служить проскомидию, которая продолжалась еще целых 3 часа. Как известно, на проскомидии мы вычитываем помянники за живых и умерших, и таких книжечек у отца Василия были сотни, и он считал своим долгом поминать имена записанных лиц. Вероятно, ему присылали или оставляли богомольцы с разных стран эти помянники, не считая уже прихожан своего села за многие годы. На это и уходило 3 часа. В 10 часов раздавался благовест к литургии, потом псаломщик читал 3 и 6 часы, а батюшка все вынимал и вынимал частицы в алтаре. Псаломщик читал уже сверх устава 9 час, но и этого оказалось мало. Он раскрывал псалтирь и продолжал читать. Так проходил час, и начиналась уже литургия. Нельзя не остановиться и на этом обычае отца Василия. Я уверен, что таких других священников почти нет. Да и вычитывать-то нам нечего. Никто к нам не несет, не посылает своих помянников. Лишь исключительные молитвенники удостаиваются этого. После запричастного стиха он предложил мне сказать поучение. Оно было выслушано внимательно, но без особого впечатления. Да и что я, юноша, мог бы сказать им сильного, когда у них постоянно горел пред глазами такой светильник? Не нужно забывать, что народ после 2-3-часовой передышки снова массой приходил в храм и проводил здесь еще добрых 2, а то и 3 часа. Всего с утренней, следовательно, 5-6 часов. Много ли таких приходов на Руси? Про заграницу я уже и не говорю. Время подходило уже к 1 часу дня, когда кончилась литургия. Народ ушел. Остались лишь десятки, среди них и больной. И начались молебны. Отец Василий совершал один общий для всех молебен. Только на запевах поминал всех тех святых, кому заказывали молебен просители. Да еще вычитывал множество Евангелий по роду святых, Божией Матери, мученикам, святителям и прочее, и прочее. После этого он помазывал больных елеем. Наши все уже ушли давно в дом, а я продолжал наблюдать, но и мне стало трудно. Я тоже ушел. Не дождался я и молитв батюшки об опасном больном. Такие мы легкомысленные, не ценили в России наших изрядных людей. А теперь таких и посмотреть негде за границей. Наконец, после 3 часов дня пришел батюшка. С радостным видом, но уравновешенно, спокойно он приветствовал всех нас. И как будто обычный семьянин принялся кушать умеренно и говорить с нами на житейские темы. О знакомых, о здоровье, о семейной жизни и прочее. Его собственная семейная жизнь была не совсем заурядной. Я, конечно, ничего не могу сказать о неизвестных мне сокровенных сторонах ее, и сужу лишь отчасти по некоторым внешним признакам. Например, во всем доме не видно зеркал. Батюшка считал грешным занятием засматриваться на свой лик. И лишь после долгой борьбы его дочерям удалось отвоевать право поставить маленькое зеркальце, вершков с 5 на 4, в гостиной, она же и столовая. Да и то место для него нашлось на выступе голландской печи. Разумеется, соблюдались строгие посты, говенья. А теперь? Но вот что особо отличало жизнь их семьи. Отец Василий категорически решил не учить в губернских школах девочек, ни в гимназиях, ни даже в женском епархиальном училище. Он был уверен во вредном влиянии этих школ на невинных детей. И тогда господствовала стильная мода на высшие женские курсы. И слово «курсистка» стало нарицательным именем нечистой и политической девицы. Остриженные короткие волосы, развязанные манеры, курение табака, непременный революционный либерализм, безверие и нередко нравственная невоздержанность. Вот так рисовался образ курсистки. И почти всегда такие девицы уходили из-под влияния родителей. Это тоже считалось знаком самостоятельности и свободы. Конечно, не все были такими, но молва шла плохая о них. И отец Василий боялся за своих девочек, и потому решил учить их сам дома. И действительно, выучил. Все они были весьма умными и широко образованными девушками. К моему удивлению, они знали так много, сколько не знали рядовые гимназистки и епархиалки. Откуда они научились? Не отец же наставлял их в знании и политических систем, и экономических, социальных реформ, и русской литературы, и истории европейской цивилизации. Секрет нам открыли сами девушки. Выросши уже до возраста невест, они упросили отца выделить им в огромных сенях маленькую светелочку по 4-5 шагов в длину и ширину. Здесь была и спальня их, и библиотека. И чего только там не было. И Толстой, и Достоевский, и заочный университет, издававшийся в Киеве. Вот откуда девушки набирались знаний. Все это делалось как-то секретно от отца, чтобы не огорчать его. Но зато они остались глубоко верующими душами, как и родители. В светелке у них было, конечно, и зеркало, значительно большего размера, чем в гостиной. Батюшка тут не наводил ревизии, деликатно щадя любимых дочек. Здесь мы, молодежь, и проводили время. Однажды нам, богословам, пришла легкомысленная затея — покататься с девушками в отдельных 2 санках. У отца Василия были 2 хорошие лошади. Мы сначала обратились к матушке, справедливо надеясь соблазнить ее скорее, чем батюшку, ведь случай не частный, ну-ка и замуж выйдут, а женихи неплохие. Я тогда тоже думал о женатом священстве. Действительно, матушка без особенной борьбы склонилась на нашу затею, но по осторожности она добавила, что надо спросить батюшку. Мы это знали, но попросили ее быть нашей соумышленницей и помочь нам уговорить и его. Был уже вечер. Батюшка воротился откуда-то, мы приступили к нему. И он, не сразу разобравшись, дал согласие. Я поспешил на кухню. Там на палатах собирался уже спать рабочий Алексей. Я горячо торопил его скорее запрячь лошадей, вдвое саней. Он не с особой охотой, но покорно стал слезать с палатей. Но в это время вошел на кухню и батюшка. Вероятно, он успел посоветоваться и с матушкой своей. Или та не успела в своей помощи нам, или и она оказалась благоразумной матерью. Но только отец Василий спокойно сказал мне: «Я с вами тоже поеду». Но такое предложение расстраивало все наши юношеские планы, и я отказался. «Тогда уж мы лучше совсем не поедем». Это было и грубо, и грешно. Но отец Василий сохранял равновесие и совершенно спокойно ответил: «Что же делать? Хорошо. А то ведь люди увидят на улице вас одних с девушками, да и начнут потом говорить, Бог знает что». Все это было совершенно правильно и благоразумно. Алексей, довольный такую развязкою, полез обратно на палате, а мы с батюшкой ушли в комнаты и решили раньше лечь спать. Но этот случай ни во мне, ни в батюшке не изменил добрых отношений. На другой день я утром снова бежал к нему получить радостное благословение. А он немало не обижался на нашу действительно дурную и злую выходку. Девушки же, понятно, и не возбуждали потом никаких вопросов. Да и во время обсуждения с нами нашей затеи они лишь молча соглашались с нами. Видимо, отец Василий понял всех нас как опытный отец и постарался покрыть все тихим миром. Я рассказал такой далеко не поучительный случай, потому чтобы показать жизнь не в отвлеченной, надуманной благочестивой форме, а такую, какой она действительно бывает в наши годы. Все это человечно. Но другая семья могла бы использовать подобный случай, а здесь отец Василий развязал все по-христиански мирно и благоразумно. Это тоже одна из светлых сторон домашней жизни святого сельского священника. Святость не в одной лишь молитве, оказывается, а и в остальных сторонах целой жизни. «Верный в малом верен и во многом», — говорил Господь, — и наоборот, можно сказать. Припоминаю еще случай из пасторского быта отца Василия. В один из будничных дней к нему зашли почему-то две монашки. Может быть, они шли по сбору на монастырь, а может быть, это были мирские чернички, жившие в своих селах девственно и носившие черные одежды и платки. Они обратились к батюшке с просьбой сказать им что-либо во спасение души, и он начал говорить им о смирении. Доселе мне запомнилось сравнение: колос, наполненный хорошим зерном, гнется незаметно вниз головой, а пустой топорщится вверх. Так и тщеславный человек.